как раньше брали, по 25. А с меня Маряша и Кузя, и Катяша брали по 60. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им, как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи. Ведь я же по-товарищески и по-хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать. Этакое лирическое нравоучение прочел им. Не сморгнули. Мы понарошку зато. Нарочно мы, то есть. А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне. Это мы тебе в подарок. Послал я их к черту со стерлядями. Я для них барин и больше ничего. Я не пашу. Мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, барин. Заставлю я ходить их на четвереньках, пойдут. Заставлю вылизать пол, вылежут. И сделают это на 50% из-за рабственного страха, а на 50% из-за того, что, может, барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, что делаем мы, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов. Сделают все, что угодно. Но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож. Быть может, излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня Бог послал Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня. Да. Так. А я честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь. Ведь должна же она у них быть. Они живут ничего, ничего не понимая. И вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция. Это весь народ, которые я вижу вокруг себя. Но кроме них есть еще невидимый. Это те сотни, а может и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры. Вор на воре сидит. Не понимаю, как не воруют друг друга. Хоть, впрочем, забыл, я же сам был украден немцами, и они держали меня спрятанным в темном чулане. Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей чесотке. Сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи, и было стыдно есть при детях, потому что они голодны. Не едят даже вдоволь хлеба и картошки, а мяса там, масла, яиц никогда не видят. А вот Мишка, пастух, который с коровами говорит на коровьем, не похожем на человеческий языке, по-человечески говорит с трудом, нашел в лесу землянку, уже развалившуюся, во враге, в глуши. Землянка в гору вросла, и в землянке полуистлевшая псалтырь. Спасался, должно быть, какой-то праведник. Интересно знать, мыло он признавал поганым или святым. А знахарю, арендателю, Чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Менька знаменит тем, что в прошлом году еще до меня в его стаде у коровы родился телок —